Глава 18. На следующее условное утро на планете Наждак проснулся раньше Пантеры. Она спала, по-хозяйски закинув на меня руку. Попытался осторожно снять ее руку, но она почувствовала и сразу открыла один глаз. — Кротовский, ты куда? — Уже утро. — Да? — Стопудово. Сделаю кофе. После завтрака пошли в гости к нашим кристаллоидным подопечным. — Адам! — позвал я, когда мы с Пантерой, забравшись в подвал, отряхнули ладони и коленки от песка. — Здравствуй, хозяин! Сотворенный из макров кристаллоидный прародитель прибежал на мой зов. — Пойдем, хозяин, я покажу новое помещение. Тоннельчики сделали ходы. — Опять на четвереньках ползти? — недовольно спросила Пантера. — Ползти не надо, — с готовностью отозвался Адам. — Внутренние ходы сделали большие. Он повел нас в дальнюю часть подвала с новым прокопанным ходом, достаточно высоким, чтобы мы могли идти, не пригибаясь. Через сотню метров ход привел в другой очень старый подвал. Видимо, кристы так и будут расширять ареал обитания, осваивая подвалы древних строений. Я видел, как роет передними лапами четвероногий тоннельщик. Чем-то он похож на крота, только без шерсти и размером с крупную собаку. Этот тоннельщик, судя по угловатым строениям частей тела, представляет собой такую же кристаллическую форму жизни, но, в отличие от прямоходящих кристов, является представителем другого вида, не столь разумного. «Вот новая кладка, хозяин!» Адам с гордостью показал целую гору очень крупных булыжников. «Тоже будут тоннельщики?» «Нет, хозяин, это будут стражи!» «Любопытно! А стражи какие будут? Прямоходящие, как ты, или четвероногие, как тоннельщики?» «Они будут другие», — ответил Адам. «Вы сами скоро увидите». «Судя по окладке, стражи будут еще крупнее». «Гораздо крупнее», — подтвердил Крист. «На то не и стражи». «Ну, что же, исчерпывающее объяснение», — сухо прокомментировала Пантера. «Новые души воинов нашли?» «Нашли». Адам снова извлек горсть макров, непонятно откуда, карманов у него нет, так как одежды в принципе тоже нет. Остается предположить, что у этого существа есть пространственный карман, вроде моего инвентаря. «Благодарю, Адам», — я чинно принял у него макры. «Продолжайте восстанавливать свой народ». Мы с Пантерой выползли на поверхность и пересчитали макры. «Даже больше, чем в прошлый раз», — сказала она. «Закуплю еще оборонительных орудий». «А девятый уровень брать не надумала?» «Кротовский, я же сказала. Мне нужно адаптироваться. Недели две минимум». «Как скажешь. А я возьму два девятых, пока скидка действует». «Думаешь, богиня может передумать?» «Пути богов неисповедимы», — отвечаю расплывчато. «По мне так лучше судьбу не испытывать. С богами стараюсь придерживаться житейского принципа. Дают — бери, бьют — беги. И большой у тебя опыт в общении с богами. Слава богу, небольшой. Пошли в храм, отоваримся». Пока Пантера делала сложный экзистенциальный выбор, что лучше — несколько скорострельных пушек или одна ракетная установка, я определился достаточно быстро. Со скидкой богини могу взять два девятых уровня, поэтому оставил выбор на Нэри Гамлете. Говоря игровым языком, на этот раз решил качаться в ловкача. Пушка у меня и так достаточно мощная, улучшение системы наведения ощутимого преимущества не даст, репы лупят по мне ракетами издалека, мне их по дальности стрельбы не превзойти. А клинок восьмого уровня пока тащит, поэтому наращивай мощность и маневренность. Способность увернуться от ракеты на данном этапе в приоритете. Разобравшись с уровнями, привлек Нейра, чтобы помочь Пантере вытащить из храма новые модули. Божественная доставка только до алтаря, дальше сами. Мы разместили атакующие модули на вершинах холмов, которые когда-то, скорее всего, были городскими зданиями. Только ракетную установку припрятали в укромном месте. Во-первых, эта хреновина слишком дофига стоит, чтобы рисковать, выставляя ее на открытом пространстве. Во-вторых, ракеты имеют функцию самонаведения. Их и из-за холма можно выпускать, потом сами выйдут на нужный курс. Поэтому «Пантера» сделала выбор в пользу более дорогой системы вооружения, чтобы уравнять наши боевые возможности с репами. Теперь у нас тоже ракеты имеются. «Как ты думаешь?» — спросил я. «Не поторопились мы, что перенесли базу в бывший город? Это еще почему?» До сих пор кристы ловко прятались. А теперь мы воткнули базу точно над их поселением. Если репы нас разобьют, этим мелким кристаллоидам придет конец, их найдут. Кротовский. Если репы нас разобьют, кристаллоидам так и так конец. Их найдут рано или поздно. Но они успеют расплодиться, расселиться. Глядишь, выживут. Не успеют, категорично возразила Пантера. Ты ведь один раз уже столкнулся с репами в этом месте. Вон там валяется их подбитый бот. Думаешь, это была случайность? Не исключаю. Вспомни, Кротовский, что говорила богиня. Горыныч истребил ее народ. Горыныч обязательно заставит репов проверить. А те быстро найдут восстановленный храм. Без нас у кристаллоидов нет ни единого шанса. Мы правильно сделали, что перенесли базу. Пожалуй, ты права. Соглашаюсь с капитаном. Нам и самим удобнее отбиваться, когда добыча макров и поставки вооружений под рукой. Вот именно. Кстати, о разбитом боте. Рабочий модуль закончили его ковырять. Пошли посмотрим. Мы отправились к сбитому десантному боту. Вооружение оказалось сильно повреждено. Чем его чинить, проще купить новое. Зато в отсеках нашли каким-то чудом уцелевшие боеприпасы. 6 ракет и 3 десятка пушечных снарядов. Обрадованная «Пантера» дала рабочим модулям команду тащить все на базу. «А калибры подойдут?» — я засомневался. «Подойдут», — она усмехнулась. «В одном магазине закупаемся». Оставил «Пантеру» заниматься снарядным дооснащением боевых систем, а сам решил слетать на разведку. По-прежнему испытываем острую нехватку информации. Сколько еще баз у репов на наждаке, сколько бойцов, какое вооружение? Поскольку планета имеет форму шара не только снаружи, но и изнутри, поиски можно начать в любом направлении. Я решил слетать в сторону, где еще не был ни разу. Но через 20 минут на связь вышла «Пантера». Кротовский, что я и говорила. Радары засекли авиацию репов. Летят прямо сюда, как знали, где искать. Продержись до моего возвращения. Срочно лечу обратно. Права была «Пантера». Если репы нас снесут, кристаллоидов подвала не спасут. Их будут искать и найдут. Рептилоиды добрались до базы раньше меня и сразу вступили в бой. У меня есть подключение к командным мониторам на базе. Могу видеть то же, что видит «Пантера» из рубки управления. На этот раз реп отправили 12 штурмовых ботов. Решили действовать наверняка. Не входя в зону действия нашей противовоздушной обороны, осуществили массированный ракетный удар. 24 ракеты пошли в нашу сторону, а через несколько секунд еще 12 ракет. Расчет понятен, хотят перегрузить нашу ПВО. Как только ракеты сблизились до 2 километров, заработали наши шилки. Из 36 пущенных по нам ракет мы сбили 25. Увы, остальные 11 нас накрыли. «Кротовский», — сообщила «Пантера» по связи. «Сбивать ракеты больше нечем. Засранцы вывели из строя 10 пушек. Но что-то осталось». «Что-то осталось», — она усмехнулась. «Но вторым ударом они помножат нашу систему обороны на ноль. Я буду через 4 минуты. Держись». «Продержусь как-нибудь. Один сюрприз имеется». Репы выпустили еще 6 ракет, из которых удалось сбить только 2. Я так понимаю, они сделали этот контрольный пуск, чтобы выявить то, что еще уцелело, и накрыть. Им вполне хватило этих 6, чтобы добить оставшиеся пушки, да еще долбануть по самой базе. К счастью, в «Пантеру» они не попали, но это единственная хорошая новость. Как она метко выразилась, наша система обороны помножена на ноль. Штурмовые боты приблизились к базе. Теперь им, как они думают, нет нужды тратить дорогостоящие ракеты. Что осталось, разнесут корабельными пушками и прямой наводкой. Но тут пришел черед сюрприза, о котором говорила «Пантера». У нас тоже есть ракетная система, которая была припрятана как средство последнего шанса. Ракетная установка выпустила полный пакет из 6 ракет, одним махом сократив численность противника вдвое. Если бы у нас было 3 минуты на перезарядку, мы бы репов добили. Но этих минут нам не дали. Дав залп, мы выдали местонахождение дорогостоящей техники. Ну а репы, понятное дело, жаться не стали. Еще один ракетный пуск поставил жирную точку в недолгой, но яркой карьере нашей установки. «Вот теперь точно все», — обреченно сообщила «Пантера» по связи. «Ты куда?» — крикнул я, видя, как она выбежала из рубки управления. «Пантера» не ответила, а я проследил через верхние камеры, как она добежала до храма богини и юркнула в лаз. Судя по всему, она решила рискнуть, невзирая на побочное осложнение, взять в храме 9-й уровень, чтобы встретить репов лицом к лицу на пике силы. Я пытался кричать, чтобы не торопилась, но упрямый капитан ответить не удосужилась. Уговаривать некогда. Я добрался до базы, теперь моя очередь вступать в бой. Сражение я ворвался удачно, использовав эффект неожиданности. Мой корабельный плазмоган поджарил один из штормовых ботов за секунду, и того в строю у них осталось 5. Репы попытались снова использовать ракеты, но тот уж шиш вам с маслом. Я не являюсь неподвижно висящей грушей для отработки ударов. Только зря потратили дорогие боеприпасы. Я не только с легкостью ушел от ракет, но и сжег еще один бот. Их осталось только четверо. Один из них утоп. Ему купили гроб. Азартно прокричал Гамлет с главного монитора. И вот результат. Досказать детскую считалку про негритят Гамми не дали. Оставшиеся четыре штурмовика решили показать, что они как бы тоже не груши для битья. Открыли огонь из корабельных пушек. А тут уж точно не увернешься. Репы грамотно использовали численное превосходство. Пошли на меня строевым квадратом, обрушивая стальной шквал. «Гамма, дай мне показатели урона». Гамлет вывел на экран счетчик. «Теряем очки быстро, но не критично. По проценту в секунду. Это значит, что у меня есть больше минуты, прежде чем репы загонят прочность челнока в критичный красный сектор. Мне этого времени хватит с лихвой. За минуту я этих четверых уделаю гарантированно». Чтобы нести меньший урон, Гамлет как мог маневрировал, сбивая противника с прицела. А я начал отстреливать репов. Выбил еще одного, дождался перезарядки плазмогана, поджарил еще. Их двое осталось. Но эти двое оказались ребятами упертыми. Продолжают шпиговать мой челнок, как курочку чесноком. Ничего, сейчас третьего сожгу. И тут случилось неожиданное. На экране вспыхнуло предупреждение о критическом повреждении. Как так? У меня еще секунд 40 уверенного держания целостности челнока. «Разрушение внутреннего каркаса», — дала пояснение справка. Вот и сказалась неравномерность в уровнях. Внешняя броня 9-го уровня еще бы держала и держала, а вот скелетик на уровень ниже не вынес разрушающих воздействий. Челнок просто-напросто распался, слияние дезактивировалось само собой, клинок и ствол, как только улетели от меня на 50 метров, переместились в инвентарь, они привязаны ко мне атрибуты. Но не продать, не потерять. А вот Ныр и Гамлет не совсем. Они существа самостоятельные. Я ничего не успел предпринять. Тяжеленный волчище ухнул вниз железной гирей. Доспех перешел в режим планирования. Я попытался догнать Ныра, падающего с высоты больше 3 километров, но быстро понял, что не догоняю. Слишком малолетная скорость у доспеха. Хуже того, доспех не дает мне самому перейти в свободное падение. Подтормаживает за счет собственной парусности. Это все равно, как пытаться догнать пассажирский лайнер на воздушном шаре. «Кротовский! Кротовский!» Гамлет летит возле меня, орет в ухо. «Ты его не догонишь!» «И что ты предлагаешь?» «Оглянись! Его не спасешь, сам подставишься!» Я оглянулся. Два оставшихся штурмовика репов делают маневр. Они явно решили не полагаться на случай и добить то, что осталось от челнока. Понятно, что с такого расстояния они видят только Ныра. Мы с Гамлетом слишком малы, чтобы принять нас во внимание. Но если ударят по Ныру, а мы с Гаммой будем поблизости, нас может зацепить ударной волной и осколками. Я замедлился, беспомощно глядя, как волк с огромной скоростью летит к земле, а за ним устремляются хищные боты рептилоидов. Волк грохнулся на землю с такой силой, что пробил объемную воронку, подняв целую тучу пыли. Может, он и пережил бы падение с такой высоты, но репы решили подстраховаться. Сделав круг над местом падения, на всякий случай, для верности, разрядили туда весь арсенал. Все пошло вдогонку. Оставшиеся у них ракеты, пушечные снаряды. Репы были настолько злы на меня, что об экономии боеприпаса речи не шло. Они свалили оттуда, только когда остались полностью пустыми. Иконка Ныра в моем интерфейсе потухла. Мой неубиваемый Ныр погас. Когда пыль рассеялась, я опустился на место падения. «Кротовский!» — увещевал меня Гамлет. — Ты не убивайся так. Он не может исчезнуть полностью. Хотя бы клык должен остаться. Мы найдем его клык. Ты помнишь, как мы к тебе попали? — Я помню, Гамма. — Хорошо, что помнишь. Я был пером, а он был клыком. Ничего страшного. Мы его снова прокачаем. Будет как новенький. Мы обошли всю воронку, но не нашли ничего. — Такого не может быть! — бурчал Гамлет. — Я его должен почуять. Мой радар должен найти. Мы же с ним 2000 лет бок о бок. Как так? Один край воронки вдруг обсыпался. В открывающейся норе показался Крис. «Хозяин, ты не теряй своего Волга. Мы его оттащили». «Чего?» Я не сразу отразил смысл сказанного. «Когда твой Волк упал, был очень плох», — пояснил кристаллоид. «Стражи оттащили его в нору, чтобы рептилоиды не смогли добить». «Он жив?» «Жив, только очень плох. Пойдем, хозяин, я отведу». Крист скрылся в норе. А я, еще не веря, полез следом. Нора ожидаемо привела в древний подвал. Там лежал Ныр. «Он жив!» Я не столько спросил, сколько утвердил. «Жив хозяин, только очень плох», — повторил кристаллоид. «А почему он погас?» — задаю непонятный вопрос. «Мы наложили на него печать, чтобы рептилоиды подумали, что он мертв». «Понимаю». Я дотронулся до жесткой шерсти Нера и убрал зверя в инвентарь. «Как вы умудрились его тащить? Он же огромный и очень тяжелый». «Удачно получилось, хозяин. Стражи были рядом. Стражи его утащили». Крист указал в дальнюю часть подвала, и я увидел этих стражей. Они похожи на очень-очень больших черепах. Во всяком случае, эти кристаллические панцири очень похожи на черепашьи. И мощные лапы похожи на черепашьи. А вот шеи у них толстые и длинные. Это какие-то жирафоподобные черепахи. И головы очень большие. Я бы сказал, головы почти бегемоти. Ну, видимо, такие они, стражи подземных ходов. В любом случае, я Кристом безмерно благодарен. Как только Нер оказался в моем инвентаре, его иконка снова засветилась. 4% здоровья. Но это ерунда. Волк отрегенерирует. Крист провел нас через прилично уже разветвленные подземные ходы на базу. Я сразу побежал искать пантеру, нашел ее в рубке. Пантера каталась по полу, а ее крутило в судорогах. Тело непрерывно, неконтролируемо трансформировалось из зверя в человека и обратно в зверя. «Пантера, ты как?» «Плохо, кротовски. Поторопилась взять девятку». Она выдавила сквозь сомкнутые челюсти и опять превратилась в огромную, скрюченную черную кошку. «Тут я согласен. Плохо. Очень плохо. Нэр при смерти. Пантеру ломает, как от передоза. А по нашей душе уже снова летит реповский флот. Пушек у нас больше нет, но система слежения пока цела. И, похоже, в подвалах прятаться бесполезно. На этот раз в сопровождении двух штурмовиков летит тяжелый бомбардировщик, несущий на борту что-то очень убойное. Шутки кончились. На нас будут скидывать многотонный фугас. Горыныч решил окончательно покончить с кристаллоидами, кристаллоидной богиней, а заодно и с нами. Скоро здесь рванет бомба по мощности, сопоставимая с ядерной.